Он мне уступал чертить на ней надписи. И тогда я, естественно, уступал ему. С девушками он был стеснителен, как Иосиф Прекрасный, и вообще их избегал. Моя сестра Маша, привыкшая, что юноши преклоняются перед нею, удивилась, что нашелся один, на несколько лет старше ее, который даже не поднимает на нее глаз и не обращает на нее внимания. И она затеяла расшевелить его. Работая ночами, мы, естественно, вставали поздно. Маша с ножницами в руках однажды подкралась к спящему Юрию и выстригла у него клок волос на его высоком лбу. Он не выразил никакого возмущения, промолчал и пошел в парикмахерскую. Любопытный мастер все старался дознаться, почему у него оказался на самом видном месте прически такой изъян. Юрий вынужден был остричься первым номером машинки. Маша не унималась. Однажды она подсела к Юрию с фаянсовой кружкой в руках. «Хотите, я ее раскокаю, а ваш великолепный лоб?» — спросила она его. «Я полагаю, что вы этого не сделаете», — отвечал он, краснея и опуская глаза. Она подняла кружку и, кок, разбила его об его лоб. Пришлось заливать ранку йодом. Так и не удалось ей расшевелить скромника. Встречаясь с ней, он продолжал молча опускать глаза и краснеть. Владимир купил духовое ружье в подарок своему сыну Михаилу. Но годовалому младенцу ружье было совсем ни к чему. Зато взрослые дяди им увлеклись. Заряжалось оно очень просто. Надо было через дуло весь ствол забить дробинками и начинать стрелять, не опуская ружья. Щелк, щелк, щелк, пока ствол не оказывался пустым. Мы трое, Владимир, Юрий и я, работали до одурения, пока Владимир не давал команду на перекур. Пустая бутылка клалась на стол боком, и каждый из нас с расстояния 12 шагов должен был всадить в ее горлышко по 3, по 5, по 10 дробинок подряд. Мы так метко навострились, что всаживали без промаха, на удивление наших гостей. На рассвете мы прерывали работу, и Владимир давал команду: «Идемте старичка потешить». В предрассветных сумерках мы отправлялись с ружьем в прихожую, открывали в окне форточку и просовывали через нее ружье. Задним фасадом наш дом выходил во двор. Далее шел ряд сараев, которые своими глухими стенами выходили на соседний Мансуровский переулок. На противоположной его стороне, за оградой, был сад, а за садом стоял двухэтажный дом. И в том доме, шагов за 200, мы облюбовали определенное окно на втором этаже и целились, но не в само окно, а учитывая траекторию полета дробинки, метили выше. После нескольких выстрелов окно открывалось, и появлялась фигура старичка в одном белье. Старичок осторожно начинал заглядывать вниз, ища злоумышленника под деревьями, и вдруг получал дробинку в голову или в грудь. Он вздрагивал, быстро закрывал окно. Но мы видели, что он не отходил от окна, а продолжал наблюдать через стекло. Тогда мы вновь начинали стрелять. Старичок вновь открывал окно и высовывался, стараясь дознаться, откуда и кто в него лупит. О том, что дробинки летят так издалека, он не догадывался. И снова мы в него попадали, и снова он прятался. Так тешили мы старика 3 весны, 3 лета и 3 осени, пока не сломался затвор у ружья. Целый путь дроби и стреляли, а старичок так и не узнал, кто же были злоумышленники. 9. Владимир с Еленой решили отправиться путешествовать поездом до Вологды, далее пароходом в Кириллов, далее в Белозерск, еще куда-то. Они оставили своих 2 малых деток в Глинкове на попечение кудрявой молодой няни Кати и моей матери, а сами поехали. 2 недели они вернулись в полном восторге. Владимир показывал нам свои рисунки, рассказывал о встречах с интересными людьми. Елена читала дневник. «Захотелось путешествовать и мне. Отец посоветовал избрать тот маршрут, какой он осуществил, когда кончил гимназию и получил в подарок от своих родителей 100 рублей. От Москвы поездом до Ярославля, далее пароходом вниз по Волге до Нижнего Новгорода, далее пароходом вверх по Оке до Рязани и поездом на Москву. Владимир рассказал Попову о моих намерениях. Однажды, когда я ему принес очередную карту, он задержал меня в своем кабинете и стал расспрашивать. Он одобрил мой маршрут, похвалил, что я собрался путешествовать один, но посоветовал не скупиться, а брать билеты на пароходах во 2-й класс. Из 3-го плохо видно. К тому же там младенцы орут, и у них понос. Неожиданно за последние карты он мне заплатил 2 дороже. Отправился я из Сергиева Посада с маленьким узелком в руках и с 50 заработанными мной рублями в кармане. В Ярославль я приехал к вечеру, ночевал в гостинице. Весь следующий день бродил по городу от 1 храма к другому и по набережной Волги. Пароход отходил только ночью, а я, взяв билет, сел, ожидая прибытия парохода на высоком берегу. Любовался Волгой, заходящим солнцем, вечерним небом. Сейчас много туристов устремляется в Суздаль. Приезжая туда впервые, люди ахают. Сколько церквей, и как они прекрасны, и как не похожи одна на другую. А в дни моей юности каждый старинный город на Руси был, как Суздаль, наполнен каменными храмами, один другого краше. И когда наш пароход поворачивал к пристани очередного города, все пассажиры собирались возле одного из его бортов, ахали, восхищались. Первым на моем пути таким прекрасным многохрамовым городом была Кострома, куда мы приплыли рано утром. Сперва показались золото куполов и мощные стены Ипатьевского монастыря. Потом раскинулся по холмам сам город с кремлевскими стенами и башнями. Сзади стен, сверкающие на солнце, купола соборов. И по всему городу, над домами, над садами, высились колокольни, то высокие со шпилями, то пониже шатровые, то белые, то желтые, то розовые. И сами храмы то в одну небольшую золотую главку, то в пять куполов. В Ярославле на три четверти старина уцелела благодаря тамошнему председателю горсовета, который оказался патриотом родного города. А в Костроме было 57 церквей. Ипатьевский монастырь и сейчас высится над Волгой и даже стал краше благодаря подновлениям. А в самом городе, кроме церкви Николы на Дебрях, теперь запрятана между высокими домами, вся старина, начиная с XVI века, была безжалостно снесена. Кремль с башнями, даже единственный в России памятник крестьянину, это Ивану Сусанину, все было взорвано или разобрано по кирпичам. Целый день наш пароход плыл по Волге. То на правом ее берегу, то на левом шли города поменьше, утопавшие в садах и тоже с храмами, один другого краше. Тянулись богатые села. И в каждом селе на самом видном месте высилась церковь. Пароход плыл медленно. Последним в тот день городом уже к вечеру был Юрьевец с высочайшей в классическом стиле колокольней, которая и сейчас цела. Говорят, побоялись ее разрушать, а то падающие сверху кирпичи пробьют крыши соседних домов. Да и не нашелся такой храбрец, который осмелился бы залезть на самый верх шпиля и закинуть за крест веревку. А на следующее утро мы подплывали к Нижнему Новгороду. Раскинулся перед нами по горам город, издали напоминавшие Москву. Древние кремлевские стены, буро-красные, с мощными башнями, опоясывали гору, уходили вдоль оврага вглубь. А внутри Кремля поднимался высокий белый столб колокольни, похожий на московского Ивана Великого. Рядом белели два огромных золотыми куполами пятиглавых собора, а церквей и внутри Кремля, и внизу на набережной Оки, и выше по косогорам, и межоврагами, и совсем высоко на самой круче было 40 сороков. Одноглавых, пятиглавых, белых, розовых, желтых, да еще на левом низком берегу Оки, где устраивают ярмарку, виднелось еще 5 или 6 церквей и большой собор. А теперь и сам город утратил свое древнее, идущее с 13 века имя, и почти все храмы снесли. Внутри Кремля оставили только древнюю маленькую церковь Михаила Архангела, да внизу, под горой, великолепный Строгановский храм уцелел. И стены кремлевские теперь подновили, верхи башен покрыли осиновыми лемешками, А внутри стен надо же такое изуверство придумать. На месте двух соборов и высокой колокольни всадили огромный темно-серый ящик здания обкома партии, который сейчас доминирует над всем городом. Тогда я не успел как следует осмотреть достопримечательности и во второй половине дня сел на Окский пароход. Пока не стемнело, все любовался Окой и ее берегами. А как опустилась ночь, пошел в каюту спать. Отвратительный мне попался сосед. Он запасся бутылкой водки и домашними яствами. Напрасно я не отказался и выпил полстакана. Он опьянел и начал мне рассказывать, как был на гражданской войне комиссаром и как однажды самолично пристрелил 20 пленных и раненых белогвардейцев, как они кричали и проклинали его. А теперь все во сне снятся. Я не удержался и стал упрекать его в жестокости. Он сделался страшен, глаза его от хмеля налились кровью. «Ты что, белых защищать вздумал?» Затряс он меня за плечо. Я испугался, сам был не рад, что чокался с палачом, и на силу от него отвязался, сказал, что спать хочу. Мое счастье, что он утром слез, и дальше я плыл в каюте один. Но этот урок мне пошел на пользу. Будь всегда и везде осторожным, и держи язык за зубами. И опять мы проплывали мимо городов с многими церквами, как в Суздале. Да нет, лучше Суздаля. Там только малая речушка Каменка, а здесь Ака красавица. Города исторические: Муром, Касимов, Елатьма, Рязань предстали передо мной во всей своей красе. Приехал я в Москву, переполненный впечатлениями. Ходил сам не свой, еле заставил себя чертить карты. Мать мне сказала: «А ты все это опиши». Вообще-то мне постоянно грезилось, что я буду писателем. Но после робких детских попыток не написал ни одной строчки. А приехав после этого путешествия в Глинково, я забрался на церковную паперть, положил перед собой листок бумаги и начал грызть карандаш. Решил написать, как вечером в Ярославле сидел на берегу Волги и ждал, когда сверху придет пароход. Чувство восторга, сонмы впечатлений бурлили в моем сердце, а перелить эти чувства в слова не удавалось. Писал я, писал, черкал, рвал, опять писал. В конце концов решился показать матери. Она прочла и сказала: «Почему у тебя в каждой фразе глагол «был»?» От злости я изорвал листки в клочки, потом взял себя в руки и еще раз написал. Но матери показывать не стал, а спрятал. Своими тремя страничками я никак не был удовлетворен и стал сомневаться, смогу ли я стать писателем, есть ли у меня талант, а может, никакого таланта и нет».